ваши дни. Дождь, дождь, залечит раны. Дождь, дождь, весенний ранний дождь, дождь, тебе поможет все забыть. Дождь, дождь, жалеть не надо. Дождь, дождь, чтоб он был рядом. Дождь, дождь, чтоб он был рядом, дождь.